Сами жители, и те не в состоянии начертить точную карту городка, потому что видят пейзаж только с земли. Я, по сравнению с ними, нахожусь в привилегированном положении человека, который рассматривает все сверху. Если улица разветвляется, чтобы через некоторое время слиться вновь, можно, как бы раздвоившись, следовать обоими путями одновременно. Если забредешь в тупик, упирающийся в холм, снимай очки и возвращайся назад на ровное место. Не опасаясь посторонних глаз, ходишь по городку, заглядывая в каждый дом. Представляя себе, что бежишь, спасаясь от преследователей, можешь смело пересекать дворы, проходить даже через квартиры. Колонка, к которой ведет каменная лесенка. Недавно надстроили дом. Это ясно хотя бы потому, что второй этаж выкрашен другой яркой краской. Внутренний дворик с колодцем под черепичным козырьком. Огромный дом с плоской крышей, не имеющий сада. Крестьянская усадьба, где из-под навеса выглядывает капот пожарной машины, переделанный из легкого грузовика. Синтоистский храм, позади которого составлены штабелем 24 железных бочки. Склад сельскохозяйственного кооператива с дырявой крышей. Два корпуса деревообрабатывающего завода в излучине реки. Дом под горой, куда никогда не заглядывает солнце. Во все эти места попадаешь по улицам, которые и улицами-то не назовешь. Информация накапливается пропорционально времени. Как хорошо, когда, устав, можешь посидеть на скамейке Приморского парка, глубоко вдыхая пронизанный солнечными лучами воздух. Неплохо и поплавать по реке у дамбы, где открывается такой прекрасный вид. Одноцветные пшеничные поля и пестрые огороды. Трава у реки. По цвету и густоте сразу можно определить, что это мескант или свиная трава. Противное название. Заманчиво совершить полет вдоль горных дорог, окаймленных вишневыми деревьями. Как приятно поваляться в густой траве, воображая себя сыщиком, прячущимся в засаде. А если обнаружат, можно снять очки и улететь к телевизионной башне на далекой горе. Я всегда думаю, эх, если бы мир был как карта, созданный с помощью стереоскопической аэрофотосъемки, мир, на который можно смотреть сквозь очки, не отличить от экскрементов Юпкетчера. У чертова сцепление совсем не отрегулировано. Слишком мало ездить. Осторожно, сейчас будет крутой поворот. Терпеть не могу тащиться за грузовиком. Всю машину забрызгает. Мы выехали на дорогу, идущую вдоль побережья. Дома кончились, и ветер задул сильнее. Дождь скреб тысячу пальцев, хлопавший по ветру брезент. Чтобы услышать друг друга, приходилось не говорить, а буквально лаять. Поэтому мы предпочитали молчать. Ну вот, наконец, прямой склон, теперь недалеко. Гора осталась позади, и перед нами открылось море. Сегодня оно было неспокойно, гребни волн напоминали грязную мыльную пену. Зеленый знак с надписью «До выезда из района Кабута 1,3 километра». У следующего контрольного пункта «Можете выйти», — сказал я. «Как читается это название?» «Кабуто». «Наверное, от слова «кабуто» — шлем». В мчащихся тучах появились розоватые, может быть, следовало сказать, цвета свинины, просветы. Вечерний пейзаж стал снова светлеть, ведь еще не было и семи. Сверкнула молния. На площадке техобслуживания продавец остановил машину и опустил стекло. Задрав рубаху до самого подбородка, чтобы немного проветриться, я вытер пот. Вдруг перед глазами возникла привычная коричневого цвета стрелка. У нас подают овощи в соевом соусе и карри райсу. Я испытал острое чувство голода, словно в желудке разверзлась дыра. Наверное, потому что на глаза попалась вывеска закусочной. Пока ехали, живот подвело. Видимо, у продавца насекомых возникло то же ощущение. Может, заскочим в эту закусочную? Ничего не получится, времени нет.